Пару часов до времени, назначенного мне Сталиным, я решил провести с пользой. Сначала я позвонил Трелиссеру по вертушке с номеронабирателем. Подобный телефонный аппарат фирмы Siemens, соединенный с автоматической телефонной станцией тоже импортного производства, в это время считался высшим пилотажем технической мысли инженеров-связистов. Я еще на прошлой неделе приказал сразу после покушения на себя заменить все свои телефоны, как и главные телефоны нашей конторы, на подобные, ведь они работали в обход телефонисток, соединяя абонентов напрямую с помощью специальных реле-шагоискателей так, что ни одна ушлая телефонистка подслушать не могла. Чтобы сделать связь еще более надежной, я распорядился начать внедрение высокочастотной телефонной связи, ВЧ, в органах АКПУ прямо сейчас, то есть на пару лет раньше, чем это начали делать в прежней истории. И чего тянуть с этим? Ведь первая советская аппаратура ВЧ-связи успешно прошла испытания еще в 1925 году на Ленинградской научно-испытательной станции, а уже на следующий год связь ВЧ была опробована на практике, и протянута линия от Ленинграда в Бологое. По телефону я выслушал отчет своего заместителя про его общение с Ежовым и про другие текущие дела АКПУ, а потом начал разбирать в кабинете записи Вячеслава. Вот только тут же обнаружилось, что иностранные языки я без него все-таки понимаю плохо. Хотя не все оказалось безнадежно. Какие-то крупицы от способностей полиглота, которыми обладал прежний хозяин тела, во мне все-таки остались. Вот только предстояло, напрягая память и роясь где-то в ее глубинах, оставшихся от личности Вячеслава, восстанавливать значение каждого написанного иностранного слова. А много чего из своих записей прежний Минжинский, оказывается, делал на польском языке. И это сильно затрудняло для меня чтение тех материалов, которые он оставил мне в наследство. Ведь, фактически, мне предстояло заново восстанавливать навыки владения языками почти с нуля из тех крупиц смыслов, которые еще не испарились из нейронных связей в моем мозгу, который, как и все тело, достался мне в наследство столь необычным образом для единоличного пользования. Хорошо еще, что у этого мозга базовые способности к языкам уже, как говорили программисты в 21 веке, входили в прошивку по умолчанию. Не став плотно ужинать, а просто выпив достаточно крепкий цейлонский чай с баранками, купленными днем домработницей, я вышел в вечер немного пораньше. Опозданий Сталин терпеть не мог, потому и обычным работягам на предприятиях в это сталинское время опоздания засчитывались наравне с выговорами и иными нарушениями трудовой дисциплины. Из-за них людей прорабатывали всем коллективом, мотая им нервы на партийных, комсомольских или профсоюзных собраниях. Причем, никого не интересовало, что общественный транспорт редко укладывался в заявленное расписание движения по причине частых поломок ненадежных и довольно примитивных автобусов и трамваев, которые всегда в пиковые часы приезжали к остановкам переполненными. Ведь даже этих ненадежных транспортных средств пока у молодой советской страны имелось слишком мало, а никакого метро в Москве еще не построили. Да и троллейбусы появятся в столице только в 30-х. Потому горожане больше надеялись на собственные ноги, стараясь выходить на работу заранее. Вот и я, последовав этой народной мудрости, неторопливо вышел из квартиры и медленно побрел по узкому кремлевскому тротуару, рассуждая про себя, что участвовать в работе сталинского центра принятия решений, каким, безусловно, являлось Политбюро, это еще одно большое достижение, которого я тут, получается, добился за короткий срок. И оно, само по себе, отражало изменения той прошлой реальной истории, которые уже произвел я, заместив собой личность Минжинского и создав альтернативную ветвь развития событий. Ведь даже сам Дзержинский не удостаивался подобной чести. Его не вводили в узкий круг лиц, принимающих решения высшего уровня по той причине, что Сталин не считал Феликса политической фигурой, способной вести свою собственную игру, а видел в нем только исполнителя воли партии. В отношении же меня вождь теперь, как видно, придерживался иного мнения. В прихожей сталинской квартиры на отдельной вешалке, слева от входной двери, висела потертая шинель Сталина и рядом с ней, потрепанная просторная длинная шуба с широкими рукавами и большим воротником, сшитая из непонятного сероватого меха не то волков, не то даже собак, но, наверное, очень теплая. На крючках для шляп над шубой висела шапка-ушанка, а над шинелью – простая фуражка военного образца, но без всякой кокарды. Внизу на паркете под шубой стояли видавшие виды валенки и не менее старые сапоги. Дальше, сразу за вешалкой, стояла немаленькая деревянная бочка с солеными огурцами, источая соответствующий аромат. Когда я позвонил, дверь открыла супруга Сталина Надежда Аллилуева. Это была молодая женщина, но на несколько лет постарше, чем моя Аллочка. Насколько я помнил, Надя родилась в 1901 году, а женился Сталин на ней довольно давно, еще в 1919. Про отношения супругов ходили разные слухи. Якобы, они начали встречаться, когда Наде исполнилось всего 15 лет. Странноватая парочка, конечно, вряд ли у них могли быть какие-то общие интересы. Что это, очередная любовная история типа набоковской Лолиты, которая завершилась браком. Но, факт оставался фактом. Эта девочка-подросток чем-то очень понравилась тогда зрелому 38-летнему вдовцу, первая жена которого Катасванидзе умерла еще в 1907 от тифа. Впрочем, не Минжинскому, конечно, осуждать их. Сам еще тот любитель молоденьких. Я-то уже все про него знал, то есть, теперь уже про самого себя здешнего. Как бы там ни было, а Надежда встретила меня радушно, с улыбкой, указав на большую гостевую вешалку, расположенную с противоположной стороны, справа от входной двери. И я сразу заметил, что там уже висят гражданское пальто и армейская командирская шинель, а над ними примостились шляпа и фуражка с красной звездой. Это, скорее всего, означало, что Молотов и Ворошилов уже здесь. Так и было. Когда я повесил верхнюю одежду на вешалку и вошел в комнату, оба уже сидели за накрытым столом, а сам гостеприимный хозяин наливал им вино. Бывшие покои фрейлин, в которых расположились апартаменты, выделенные Сталину под жилую площадь, представляли собой сквозную анфиладу смежных комнат, то есть все комнаты в этой квартире были проходными. В одном глухом конце этой анфилады находилась детская, в другом – спальня, а посередине что-то вроде кухни и гостиной, посреди которой стоял напротив окна достаточно большой стол, обставленный со всех сторон легкими венскими стульями. Остальные предметы мебели, которую я увидел – шифоньер, книжный шкаф, тахта, комод, этажерка с какими-то папками и журналами, не отличались изяществом. Пожалуй, кроме хрустальных люстр, которые остались висеть с царских времен, на беленой стене висел портрет Ленина. Обстановка в жилище вождя большевиков выглядела весьма скромно. Глава 12. Моему появлению ни Молотов, ни Ворошилов не удивились. Похоже, что генсек предупредил их заранее. Когда я присел к столу, Ворошилов больше молчал, постоянно подкладывая себе в тарелку квашеную капусту из простой керамической миски. А Сталин с Молотовым увлеченно обсуждали ту самую военную тревогу, которая в прошлом году не на шутку всполошила советское руководство, вынудив срочно искать наш ответ Чемберлину. И, как я понял, эта тема военной опасности со стороны государств Запада очень серьезно тревожила Иосифа Виссарионовича до сих пор. Тема возникла примерно год назад из-за революционного движения в Китае, которая набирала обороты при поддержке СССР. Войска китайских революционеров под руководством советских военных советников, одним из руководителей которых был первый красный командир, награжденный орденом Красного Знамени, бывший военный министр Дальневосточной Республики Василий Блюхер, в январе 1927 года провели успешное наступление, заняв английские концессии в Хэнкоу и Цзюцзяне, и англичанам вынужденно пришлось подписать договор об уступке китайской стороне этих территорий в обмен на спокойную эвакуацию своих подданных оттуда. Разумеется, в самой Великобритании это известие было воспринято общественностью как национальное унижение, и уже в феврале глава МИДа Великобритании Джозеф Чемберлин подписал ноту, призвавшую Советский Союз немедленно прекратить пропаганду против англичан, развернутую среди китайцев, а также поддержку Коммунистической партии Китая. Получив дипломатическое предупреждение от англичан, правительство СССР среагировало на ноту через газету «Правда», где 2 марта появилась заметка с тем самым ответом Чемберлину. В заметке сообщалось, что Советский Союз будет поддерживать борьбу китайских товарищей и в дальнейшем. Разумеется, эта публикация еще больше подняла градус политической напряженности. Вот только советское руководство не могло учесть, что внутрь Гоминьдана, консервативной, по сути, партии, в союзе с которой действовали на тот момент китайские коммунисты, проникли британские агенты влияния. И, по мере продвижения китайской армии, наступающей против колонизаторов на Шанхае и взявшей город 21 марта, противоречия между гоминьдановцами и коммунистами резко усилились. И тут без старания английских шпионов – конечно, не обошлось. С подачи англичан, Гоминьдан развернул пропаганду о том, что хочет лишь восстановить стабильность в Китае, в то время, как коммунисты призывали не останавливаться на достигнутом, продолжать революционные преобразования и дальнейшее изгнание колонизаторов. Но руководство Гоминьдана уже прочно попало под влияние Великобритании. И 6 апреля в Пекине гоминьдановцами был организован захват полпредства Советского Союза, в ходе которого врагам удалось захватить секретные документы, свидетельствовавшие о прямой помощи от СССР китайским коммунистам. Впрочем, все это было операцией британской разведки с целью создания повода, чтобы поставить гоминьдановского вождя Чан Кайши перед выбором, разорвать союз с коммунистами или потерять власть. Уже с 12 апреля в Китае начались массовые аресты коммунистов и высылка советских советников. А в начале мая китайские власти начали публикацию захваченных советских документов с целью дальнейшей дискредитации СССР в глазах китайского народа. Мол, посмотрите, граждане, это они, советы, внедряют на китайской земле коммунистические идеи, а наш глубинный китайский народ к коммунистической пропаганде никакого отношения не имеет, а поддерживает только Гоминьдан. Одновременно с событиями в Китае британцы активизировали деятельность эмигрантских белогвардейских организаций, выделив им средства на проведение диверсий против СССР. 12 мая по прямому указанию правительства Великобритании полиция неожиданно ворвалась в офис советско-английской торговой компании «Аркос», изъяв документы, позволившие британской разведке накрыть сети из десятков агентов Коминтерна, на что правительство Советского Союза ответило лишь нотой протеста. А 27 мая правительство Великобритании разорвало не только дипломатические, но и торговые отношения с СССР, что, собственно, вместе с одновременным усилением Польши и с нежеланием Японии заключать мирный договор, привело к той самой военной тревоге, которую в июле сформулировал Лев Каменев. Война неизбежна, вероятность войны была видна и 3 года назад, теперь надо сказать, неизбежность, переполошив, тем самым, весь советский народ. С этого момента и началось нагнетание военного психоза. Хотя Центральный совет Саавиахима еще до выступления Каменева принял решение о военной подготовке трудящихся. А еще 1 июня ЦК выпустил обращение, где сообщал об угрозе агрессии капиталистов против СССР. Конечно, панические заявления Каменева и Зиновьева тоже усилили гонения на троцкистов и зиновьевцев со стороны партаппарата, возглавляемого Сталиным. И вся вторая половина года была больше посвящена этой внутренней политической борьбе с оппозицией, чем реальному исправлению положения с внешней угрозой. Потому сталинский триумвират и озаботился вопросом только сейчас. Между тем, войну Советскому Союзу объявлять пока никто не торопился. Многочисленные инциденты, происходящие на западных границах и на границах с Китаем, конечно, беспокоили, но я точно знал, что прямо сейчас никакой войны не случится. А вот Сталин, Молотов и Ворошилов ничего точно не знали, потому и волновались, понимая масштабы технической и организационной отсталости Красной Армии. Ведь даже начштаб Арка Тухачевский не побоялся доложить, что ни о какой готовности к войне речь даже не идет, поскольку промышленность СССР способна выпустить только 8% от необходимого количества патронов и менее трети от необходимого количества снарядов для того, чтобы, хотя бы, сдержать первый вражеский натиск с Запада. Да еще и хлебозаготовительная кампания 1927 года провалилась. И теперь не только армии, а и всему населению грозил голод посреди зимы, то есть, прямо сейчас. Было, конечно, от чего беспокоиться руководителям. Усевшись за стол, я слушал обсуждение темы, не перебивая. Мнение моего пока никто и не спрашивал. И я просто входил в курс дела, анализируя реплики присутствующих и сопоставляя с тем, что знал сам. Сталин плеснул мне вина в граненый стакан, но тостов пока не произносили. Да и говорили присутствующие увлеченно, казалось, не обращая внимания на мое появление. Воспользовавшись этим, я положил себе на тарелку горячую картошку, тушеное мясо и пару соленых огурчиков, начав есть с аппетитом, поскольку еще и не ужинал. Глядя на главных советских руководителей, я думал о том, что было бы, если в 1917-м власть взяли не большевики, а, например, кто-нибудь из белогвардейских генералов. Да хоть тот же адмирал Колчак, ну, был бы повсеместный белый террор вместо красного. Крови и казни без суда и следствия тоже последовало бы немало. Гуманностью по отношению к красным белые совсем не отличались. К тому же, среди белых вряд ли сложилось бы политическое единство, и разные их группировки, скорее всего, сразу сцепились бы между собой в борьбе за власть, как это, впрочем, происходило потом в гражданской войне, когда монархисты и сторонники временного правительства никак не могли объединиться в единый фронт против красных. Преимущество было бы у белой власти перед большевиками лишь в общем уровне образования главных лиц, дорвавшихся до руководства, и, возможно, это все-таки поспособствовало бы уменьшению количества жертв гражданской войны, которая все равно должна была разразиться на просторах страны после отречения царя и последовавшего за ним мощнейшего кризиса власти, вызвавшего в итоге падение временного правительства и захват власти большевиками. А если бы террора было поменьше, то и сама гражданская война, наверное, не стала бы столь кровавой. Возможно, какой-нибудь Колчак, возьми он власть в Петрограде 1917 год, и сумел бы создать устойчивую военную диктатуру. Вот только эта диктатура, наверняка, нацелилась бы на восстановление территориальной целостности империи, а это сразу привело бы к череде новых войн с непредсказуемым результатом, но, скорее всего, плачевным для народа в любом случае, ведь все человеческие ресурсы и военные запасы были бы быстро исчерпаны, так что разруха потом могла бы быть при белых еще большей, чем при большевиках, ведь большевики, все же, при всех их недостатках, оказались куда более сплоченными и целеустремленными, да и большевистское руководство проявило завидную волю к победе, а вот белые, наоборот, перегрызлись между собой, не имея четкой стратегии, потому и пролюбили все свои перспективы. Так что исторический процесс здесь показал свою закономерность в духе социал-дарвинизма. При потрясениях социума тоже всегда, как и в джунглях при конкуренции видов животного мира, выживают и берут власть сильнейшие. Пока я кушал и рассуждал про себя об альтернативной истории, Сталин неожиданно обратился ко мне с вопросом: «А вы что думаете, товарищ Минжинский, о военной опасности?» И я высказался: «Я думаю, товарищ Сталин, что угроза со стороны империалистов вполне реальная. Они всегда будут стремиться удушить нас, захватить и расчленить нашу страну, чтобы окончательно решить русский вопрос и завладеть нашими территориями и ресурсами. Но, по моим данным, прямо сейчас войны все-таки не будет, а потому не стоит пугать народ и пороть горячку. У нас есть лет 10, чтобы подготовиться к войне вполне основательно и качественно. Для этого необходимо не только по-новому структурировать и обучить армию, но и создать заново мощную оборонную промышленность. Надо как можно скорее начинать массовый выпуск танков, грузовых автомобилей повышенной проходимости, годных для перевозки личного состава и в качестве тягачей, скорострельной, самоходной и реактивной артиллерии, а также пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Очень важна для нас и качественная авиация, которая должна в предстоящей войне сразу завоевать господство в воздухе. Одновременно нужно не забывать развивать средства радиосвязи и всю отечественную электронику. Причем, вся военная продукция должна быть не устаревших лицензионных образцов, а собственной разработки. Полноценно вырастить собственные инженерные кадры за короткое время мы не сможем, но можно прямо сейчас привлечь в конструкторские бюро царских инженеров. А еще мы можем попытаться переманить к себе деньгами или даже похитить с помощью нашей зарубежной агентуры лучших специалистов Запада. И очень важно для нас высадить в тылу много хлопковых полей, поскольку хлопок представляет собой стратегическое сырье для производства пороха. Ну и хлопчатобумажная ткань для формы бойцов очень пригодится. А для выращивания хлопка можно создать систему орошения в Средней Азии. Еще автоматизированные заводы снарядные и патронные необходимо будет построить, а также химическую промышленность развивать придется, поскольку Красной Армии понадобится много взрывчатых веществ разного рода. Кстати, вместе с химической придется построить и мощную нефтегазовую отрасль. Надо постараться в кратчайшие сроки обнаружить и запустить в эксплуатацию новые большие месторождения. Сталин и Молотов слушали внимательно весь этот грандиозный план, но тут внезапно меня перебил наркомвоенмар Ворошилов. «А что вы думаете о строительстве флота?» И я ответил ему вполне честно. «Думаю, что океанский военный флот мы в ближайшее время не потянем просто из-за огромных финансовых затрат, необходимых для его строительства. Мы держава континентальная, потому лучше сразу сосредоточиться не на строительстве новых больших крейсеров или линкоров, а на толковой модернизации уже имеющихся царских дредноутов, а также на строительстве небольших сторожевых корабликов и сооружений береговой обороны, которые будут способны надежно прикрывать приморские фланги армии. А для действий на морских коммуникациях противника неплохо бы наладить массовое производство подводных лодок. Они, кстати, гораздо дешевле, чем большие надводные корабли. Глава 13. Ворошилов выслушал меня внимательно, но на лице его отразилось некоторое недоумение. И он сказал: «Я вижу, что вы неплохо разбираетесь в вопросах вооружения, но, позвольте напомнить, товарищ Минжинский, что мы в наркомате по военным и морским делам тоже не сидим без дела, а постоянно работаем. По поводу нового пулемета. Полтора года назад наш конструктор Дегтярев изготовил вполне неплохой образец. Сейчас он пытается усовершенствовать конструкцию. А по поводу легкого стрелкового автоматического оружия. Есть наработки Федорова, который еще в 1906 сделал из Масинки полноценную автоматическую винтовку. А еще продвинулся в этом направлении другой тоже хороший наш оружейник Токарев. Кстати, наши главные конструкторы оружия из специалистов царских времен, как раз. Так вот, в прошлом году Токарев автоматический легкий карабин представил под патрон от Нагана. И сейчас над пистолетом собственной конструкции работает. Между прочим, над новыми артиллерийскими системами у нас тоже работа налажена, а в прошлом году и выпуск танков начали осваивать. Выпускаем уже малый сопровождающий пехоту танк МС-1, оснащенный пушкой и пулеметом, а еще и броневики делаем с подобным вооружением. С армейскими грузовиками пока похуже положение. Собираем АМФ-15, хотя это, в сущности, итальянский Фиат-15Т, но... Производство на заводе автомобильного московского общества очень дорогим получается. Одна машина обходится государству в 18 тысяч рублей, и это в то время, как покупка грузовика Ford за границей стоит всего 1000. Так что с грузовиками у нас беда, конечно. А вот над авиацией работа успешно продвигается, и кое-какие успехи есть. Вон, мы сами тяжелые бомбардировщики ТБ уже производим, а они у нас лучшие в мире. Авиаконструктору Туполеву, да и другим, созданы все условия для работы, заслужили. Я сам курирую авиаторов. На важных испытаниях самолетов всегда стараюсь присутствовать. Я внимательно слежу за совершенствованием летного дела в стране, знаю всех директоров заводов и авиаконструкторов, постоянно общаюсь с ними. А на собраниях в наркомате мы часто обсуждаем дальнейшие укрепления нашей авиации и улучшение парка техники. С радиопромышленностью тоже контакты у меня налажены. Начали уже даже свои советские радиостанции производить для армейских нужд. Еще и пеленгаторы, кстати. Навигационные приборы свои внедряем, опять же. Что касается флота, так мы к концу прошлого года уже восстановили почти все старые корабли. У нас еще в 1926 году принята шестилетняя программа развития морских сил. И мы делаем все возможное. А в марте прошлого года мы приняли решение о проведении серьезной модернизации линкоров типа «Севастополь». Я возразил: но, можно же еще модернизировать и другие корабли. Да тот же крейсер «Аврора», хотя бы, чем не корабль. И что мешает сделать из него, например, крейсер противовоздушной обороны с большим числом зенитных орудий для отражения налетов вражеской авиации на наши порты. Или вот еще один пример. У вас есть на хранении готовый корпус линейного крейсера «Измаил». Так почему бы не сделать из него авианосец? Ведь у тех же англичан авианосцы есть. И нам надо научиться бороться с ними с помощью подобных кораблей. Иначе противник сможет безнаказанно атаковать наши корабли и порты своей палубной авиацией. Я вот считаю, что авианосцы даже гораздо важнее линкоров. У этого класса кораблей хорошие перспективы, и не надо им никаких больших пушек. Сделайте просто просторную плоскую полетную палубу, эдакий удобный передвижной аэродром на воде. Если на борту будет достаточно много самолетов с хорошо обученными пилотами, то они бомбами закидают любой линкор или крейсер еще до дистанции артиллерийского боя. Ворошилов кивнул и начал оправдываться. Да, так мы и хотели сначала «Измаил» в авианосец переделать. Инженеры даже чертежи уже подготовили для производства. Предполагалось оснастить корабль не только самолетами, но и серьезным артиллерийским вооружением. Проект, кстати, даже утвердил тогда председатель совнаркома Рыков летом 1925 года. Однако, через год, когда уже начались подготовительные работы, комиссия во главе с товарищем Уншлихтом сочла нецелесообразным такую переделку, поскольку нету подходящих самолетов, да и денег нету. Понятно, деньги решают все, протянул я, и тут меня неожиданно поддержал Молотов. Вот, сразу видно опытного финансиста, а то я все пытаюсь в одиночку объяснить тут товарищам, что на строительство большого военного флота у нас не только промышленных мощностей не хватит, но и самых обыкновенных денег нету. Тут вмешался и Сталин. Я знаю, что все стоит денег, а не только военные корабли. И то перевооружение Красной Армии, которое нам сейчас предлагает товарищ Минжинский, и которое уже постепенно начинает товарищ Ворошилов, потребует огромных затрат. Но, с другой стороны, то, что они предлагают, невозможно без проведения индустриализации всей страны. А индустриализация невозможна без коллективизации на селе, которая позволит пополнить крестьянами рабочий класс. Значит, коллективизация села и индустриализация городов нам жизненно необходимы для того, чтобы обеспечить обороноспособность Советского Союза. О чем я и говорю вам все последние месяцы. Молотов возразил, чтобы строить современные предприятия, нам понадобятся не только рабочие руки, но и станки. Для каждого завода нужно много разного оборудования, а у нас ни станков, ни хороших инструментов почти не производит. Потому все необходимое придется закупать у капиталистов, хотя бы до тех пор, пока сами изготавливать не научимся. И я не понимаю, на какие средства вы собираетесь это делать. За счет золота, отнятого у буржуев, и энтузиазма народных масс, ответил Сталин, и добавил, а еще мы продолжим продавать капиталистам пшеницу и бакинскую нефть, а под это дело возьмем у них же кредиты. Но англичане же объявили нам торговую блокаду и обложили со всех сторон своими санкциями. Вряд ли у нас получится взять на Западе большие кредиты, заметил Молотов. А, может, нам немцы теперь в долг дадут, они же англичан не любят, вставил свою реплику Ворошилов. Сталин кивнул. Что-то, наверное, немцы нам дадут, вот только неизвестно под какие проценты, но, на кредиты от капиталистов я все-таки надеюсь не сильно, лучше просто отнять золото у буржуев. Так, мы же все, что могли, отняли у буржуев за время гражданской войны, да только и растратили все уже, заметил Молотов. Генсек хитро прищурился и проговорил, не совсем так, товарищ Молотов, у тех старых буржуев мы все отняли, это точно, а вот у новых еще не успели, а надо бы, нарастили они же роб за последние годы, потому я и предлагаю немедленно начать сворачивать эту самую новую экономическую политику товарища Ленина, раскулачим, к чертовой матери, новых буржуев, глядишь, золото и найдется, Троцкий и прочие нам в этом вопросе сильно мешали, а теперь уже никто не помешает, да и со счетов, открытых для Коминтерна, мы деньги снимем. И тут же он обратился прямо ко мне с вопросом, как вы смотрите, товарищ Минжинский, на то, чтобы начать массовое перевоспитание буржуев трудом в трудовых лагерях по образцу ваших Соловков, как прикажет партия, машинально ответил я, а сам задумался. Получалось, что вождь большевиков уже все решил для себя, задумав свернуть НЭП, провести коллективизацию и индустриализацию. И тут я подумал, что Сталин не только умен и хитер, но и обладает холодным расчетом, ведь он уже все четко рассчитал наперед, последовательно продумав свои дальнейшие шаги. Он мыслил стратегически, и мне было понятно, какие задачи он ставит перед собой. Да он и не скрывал собственных планов, во всяком случае, ближний круг был в его планы посвящен. С помощью партийного аппарата ЯКПУ Сталин, проведя последовательно раскулачивание непманов и кулаков, коллективизацию и индустриализацию, собирался не только пополнить казну и совершить промышленный рывок, но и уничтожить остатки оппозиции, чтобы наконец-то взять в свои руки всю полноту власти. А на стройках первых пятилеток, разумеется, очень пригодятся те, кто будет направлен проходить исправление в трудовых лагерях. Ведь в условиях, когда в стране мало денег, а планы ставятся грандиозные, бесплатный труд заключенных востребован, как никогда раньше. Тем временем, Сталин добавил всем присутствующим вина в стаканы и предложил тост за укрепление обороны СССР. Когда выпили, я решился сказать, товарищ Сталин, у меня есть информация, что следующей осенью капиталистические страны охватит жесточайший экономический кризис, и мы сможем этим воспользоваться, чтобы дешево скупить на Западе все необходимое нам оборудование. Он взглянул на меня как-то подозрительно, прищурившись, и спросил, и откуда же у вас такая информация, товарищ Минжинский, или вы можете предвидеть события на много месяцев вперед, тогда вы просто уникальный человек, это очень интересно, так поделитесь же с нами своим предвидением, мне пришлось соврать, ничего уникального тут нет, просто я постоянно провожу аналитическую работу, читая разнообразную западную прессу. Так вот, как финансист в прошлом, я выявил кое-какие тенденции. Вот только, по-моему, в Америке и в Европе пока о кризисе никто и не помышляет. Там экономика постоянно растет, и простые люди могут позволить себе гораздо больше, чем у нас. Потому, кстати, глупо сейчас надеяться на революцию в странах Запада, возразил Молотов. Но, я продолжил, вот именно, ничего не предвещает катастрофы, но все их процветание только кажущееся. На самом деле, у капиталистов надувается красивый мыльный пузырь, который скоро лопнет. И, по моим расчетам, это произойдет где-нибудь к октябрю или ноябрю 1929 го. А все дело в том, что у них будет перепроизводство и затоваривание. Они сейчас постоянно наращивают выпуск товаров и не понимают, что люди просто не смогут купить столько всего, сколько навыпускали предприятия в расчете на прибыль. Они и акции продолжают выпускать без конца, надеясь этим привлечь деньги. Да только не привлекут, а акции многих предприятий превратятся в простую бумагу. Еще и финансовые аферы капиталисты с акциями проворачивают. И, в результате, образуются те самые мыльные пузыри, и их все больше. Так что я уверен, что и лопаться начнут довольно скоро эти самые финансовые пузыри, что вызовет у капиталистов внезапное разорение, а простым людям грозит массовой безработицей. Глава 14. Это все очень интересно, товарищ Минжинский. Вот только, меня сейчас гораздо больше интересует не ситуация, складывающаяся для капиталистов, которые, как вы говорите, идут прямиком к тяжелому кризису, а наше собственное положение с продовольствием, а оно во всем Советском Союзе совсем неудовлетворительное, и виноват не только неурожайный год, но и кулаки-перекупщики вместе со спекулянтами-непманами, которые намеренно придерживают продажу пшеницы и муки государству. Тем самым они стараются взвинтить цены, рассчитывая на их серьезное повышение. К тому же, услышав о военной опасности, многие несознательные граждане стали скупать продовольствие про запас. В результате, сейчас наши рабочие во многих городах недополучают хлеба, отчего мы вынужденно вводим нормированное распределение с помощью продуктовых карточек, сказал Сталин, и добавил, взглянув на меня строго. И, исходя из такого положения, я требую от вас, товарищ Минжинский, принятия немедленных действий в отношении всех этих спекулянтов-саботажников. Вы должны разработать по отношению к ним особые меры, чтобы пресечь безобразие немедленно. Начну прямо с утра, заверил я генсека, а сам подумал, что являюсь свидетелем исторического момента начала принудительной коллективизации. Неожиданно встрял Молотов. В этом вопросе важно не перегнуть палку. Хочу напомнить, что троцкисты и зиновьевцы, с которыми мы, надеюсь, теперь покончили, выдвигали совсем недавно, еще в декабре на съезде партии, вопросы крестьянства. Критикуя нас, они предлагали обложить крестьян принудительным займом на развитие промышленности и одновременно усилить наступление на кулаков, возобновив практику экспроприации хлебных запасов в пользу государства. Но, я тогда возразил оппозиции и сейчас повторю, что это идет вразрез с политикой НЭПа. Ведь, наверняка, от подобных мер пострадают не только кулаки, но и середняки, что усугубит недовольство крестьян и вызовет новые крестьянские бунты. А вот если политику НЭПа свернуть, то тогда мы уже без оглядки вернемся к революционным преобразованиям и к военному коммунизму, возобновив экспроприации, и никакого противоречия уже не будет. Решение это давно назрело, но от его окончательного принятия меня останавливало наличие угрозы войны со стороны капиталистических стран Запада. Теперь же, поскольку товарищ Минжинский уверен, что у нас в запасе есть еще лет 10 мирной жизни, а мы очень доверяем его мнению, то не вижу причин, почему бы не начать сворачивание НЭПа и не приступить к коллективизации прямо сейчас. Да, опасность бунтов исключать нельзя. Вот только нас, большевиков, никакими бунтами запугать не удастся. Просто с этого момента мы станем считать, что снова находимся на войне с внутренними врагами, и повсюду вокруг нас возник новый фронт, невидимый, но очень нужный прямо сейчас фронт для борьбы с непманами, с кулаками и за коллективизацию. Это же новая революция всей экономической жизни страны, товарищи, эмоционально произнес Сталин, сверкнув глазами, и тут же добавил, всю ответственность за эту борьбу на новом невидимом, но очень важном для нас фронте я предлагаю возложить персонально на председателя АКПУ. И, для начала, ради эксперимента, считаю необходимым произвести все необходимые действия в Сибири, где сложилось критическое положение с продовольствием. По моему распоряжению, одновременно подобные мероприятия проведет на Украине товарищ Каганович. Так что и вы начинайте с завтрашнего утра, товарищ Минжинский. Надеюсь, что не подведете нас. Ваши результаты мы потом сравним с результатами работы Кагановича. Действуйте. А директиву по линии ЦК о всемерной поддержке ваших действий и чрезвычайных полномочий мы в Сибирь отправим утром пораньше. Тут в квартиру Сталина подошли еще гости. И, пока гостеприимный хозяин отошел от стола, чтобы встретить их, я сидел в состоянии ступора и переваривал услышанное. Получалось, что вместо Кагановича, крайним за все предстоящие ужасы принудительной экспроприации нетманов и насильственной коллективизации крестьян, генсек решил назначить меня. Вот я попал, так попал. Явились члены политбюро Рыков и Бухарин. Пока они снимали верхнюю одежду в прихожей и любезничали со Сталиным и его супругой, которая тоже вышла к двери их встречать, я лихорадочно соображал, что же стану делать на самом деле. Ведь, если пообещал Сталину, то и выполнять придется, иначе не сдобровать. Я уже хорошо понимал причины, по которым генсек хочет форсировать преобразование. Главной проблемой стало нежелание крестьян продавать государству хлеб по закупочной цене, а чтобы поднимать ее до приемлемого уровня, денег у страны не имелось. По этой же причине те самые кулаки предпочитали иметь дело не с государством, а с нетманами-перекупщиками, которые платили за хлеб почти вдвое дороже. Потому и нетманы, конечно, сразу попали в опалу, хотя врагами они, в данном случае, являлись больше экономическими, чем политическими. Ведь их интересовала не столько политика, сколько личное обогащение, а государство просто не могло выдерживать конкуренцию с этими частниками-спекулянтами. Но, с другой стороны, спекуляции с хлебом грозили привести всю страну к голоду. Положение усугублялось тем, что никаких экономических рычагов, чтобы заинтересовать крестьян продавать хлеб именно государству, а не нетманам, не существовало. Лишь в конце 1927 года власти приняли решение обменивать сельхозпродукцию на промтовары, выдавая соответствующие талоны за сдачу хлеба. Но промтоваров до индустриализации в СССР выпускалось ничтожно мало. Их попросту не хватало даже для такого обмена. И спекулянты получили возможность влиять на рынок так, как было выгодно им. И этим они начали создавать серьезные проблемы для государства, делая невозможным дальнейшее развитие. Потому Сталин и собирался одним выстрелом убить двух зайцев, ликвидировать нетманов и кулаков. А бесправная деревенская беднота, которую кулаки обирали, используя ее, как дешевую батрачную рабочую силу на сельскохозяйственных работах, но не делясь прибылями от продажи урожая, по идее Сталина, должна была поддержать коллективизацию, надеясь разорить ненавистных преуспевающих соседей просто из зависти, и лелея надежды, что в дальнейшем через коллективные хозяйства удастся получать от государства хоть что-нибудь в обмен на свою сельскую продукцию. А кто из крестьян не впишется в новую систему отношений на селе, тому прямой путь в город для пополнения рядов рабочего класса, что тоже необходимо для предстоящей индустриализации, и предусматривалось планом генсека. Следовательно, Сталин хотел решить одним ударом весь комплекс вопросов дальнейшего развития страны, как сам он эти вопросы понимал, и потому эксперимент в Сибири был ему просто необходим. Но, если на Украине подобный социальный эксперимент Сталин поручил Кагановичу с опорой больше на партийный аппарат, то в Сибири собирался провести самую настоящую спецоперацию силами АКПУ с репрессиями против недовольных, разумеется, и мне придется участвовать в этом, хочу я того или нет, а я не хотел, потому и не знал, как же стану действовать дальше. Сам я не особенно верил в эффективность колхозов, тем более, что в том виде, в котором они были созданы в Советском Союзе, к процветанию сельскохозяйственной отрасли они не привели до самого краха СССР, скорее, наоборот. И потому, конечно, я не горел энтузиазмом все эти гонения на кулаков и середняков начинать. С другой стороны, собственность помещиков на землю, как оно было в царские времена, тоже не подразумевала справедливость для обычных деревенских жителей, представляя собой иную крайность. И тут, наверное, следовало искать какую-то золотую середину. Может, лучше было бы вернуться к традиционному старинному укладу общины, вот только такого решения почему-то даже не рассматривали. Задача ставилась за короткое время создать крупные хозяйства путем вливания крестьян вместе с их земельными наделами в большие коллективы. Причем, напрямую переводить пахотные земли в государственную собственность, чтобы повсеместно создавать не колхозы, а совхозы, большевики тоже по какой-то причине не собирались. Опасались, наверное, что крестьяне плохо воспримут, если всю их землю заберет себе государство, а колхоз это, хотя бы формально, все-таки добровольное объединение крестьян вместе с землей и со всем инвентарем. Когда Бухарин и Рыков присели к столу, Сталин сразу налил им вина и провозгласил тост за коллективизацию. Едва выпив, Николай Бухарин спросил: «Ну, и что же вы решили?» «Насчет чего?» – переспросил Ворошилов. «Насчет коллективизации. Вы же не случайно за нее пьете?» – уточнил Бухарин. «Решили, Бухарчик, нам необходимо изъять хлеб у крестьян, иначе будет голод», – ответил Сталин, который Бухарина почему-то называл Бухарчиком, как бы подчеркивая, что это не просто коллега по политбюро, а близкий друг. На самом деле, Сталин подружился с Бухариным, который считался одним из ближайших соратников Ленина, когда с его помощью удалось уладить дело с завещанием Ильича. Ведь Бухарин тогда, в мае 1924 года, когда Крупская зачитала письмо Ленина, выступил за то, чтобы не придавать общественной огласке этот документ, весьма неприятный для Сталина, который сразу же попросил об отставке. Вот только Бухарин в тот раз первым поднял руку за то, чтобы Иосиф Виссарионович сохранил за собой пост генсека. И Сталин, разумеется, оценил этот выбор по достоинству, стерпев за эти годы со стороны Бухарина различную критику. И критика эта была направлена, в том числе, и против того, как Сталин видел дальнейшее социалистическое строительство. Например, Бухарин, хоть и сходился со Сталиным во мнении по поводу строительства социализма в отдельно взятой стране, но являлся активным сторонником НЭПа, считая необходимым углубление подобной экономической политики, а никак не ее сворачивание. А в отношении крестьян, обращаясь к ним на митингах, Бухарин говорил: «Обогащайтесь, накапливайте и развивайте хозяйство». Однажды он крепко поругался с генсеком по поводу лозунга, который Бухарин провозгласил на одном из таких митингов. «Социализм бедняков – это паршивый социализм». Но Сталин заставил его взять эти свои слова обратно, назвав такой лозунг «не нашим» и пригрозив Бухарину обструкцией по партийной линии. Не одобрял Бухарин и принудительную коллективизацию, считая такой подход к проблемам крестьянских хозяйств авантюрным. И мне было интересно послушать, что скажет подобный политик про сталинский план. Потому, ожидая развития темы, я молча жевал соленый огурец. Глава 15. Послушать Бухарина мне было интересно по той причине, что мнение его отличалось иным подходом к тем же вопросам коллективизации. Николай Иванович представлялся мне человеком неглупым, происходившим из учительской семьи. Он окончил гимназию и даже какое-то время проучился в университете на экономиста, потому более или менее достаточное образование имел, в отличие от многих других советских руководителей этого времени. Побывав в эмиграции, он объездил немало стран. В 1912 году познакомился с Лениным в Кракове, а в 1916 году сблизился с Троцким в Нью-Йорке, где редактировал вместе с ним эмигрантскую газету «Новый мир». С Троцким же Бухарин создавал и американскую компартию. Хотя его и считали вернейшим соратником Ленина, но сам Ильич отзывался о Бухарине нелестно, говоря, что в политике он дьявольски неустойчив. С 1926 года Николай Иванович занимал должность председателя Коминтерна и, вроде бы, к принятию главных внутриполитических решений правительства СССР на этой должности отношения не имел, тем не менее, Сталин поспособствовал, чтобы его избрали в члены Политбюро. И тут Бухарин возьми и скажи: «А я считаю, что отнимать хлеб у крестьян нельзя, потому что хлеб представляет собой результаты их труда. Это все равно, что отнимать у наших рабочих зарплату. И какой рабочий станет работать после такого изъятия? Так и крестьяне тоже откажутся работать после подобных мер. А нам совершенно не нужно военно-феодальное принуждение крестьянства. Иное дело, когда подобные меры практиковали во время гражданской войны. Но тогда и военный коммунизм у нас был, потому что вопрос стоял о выживании, о жизни или смерти. А сейчас у нас пока мирное время, и вопрос стоит о развитии страны. Советская власть, вроде бы, занята улучшением жизни граждан, а не ее ухудшением. Мы же, в самом деле, не хотим строить полицейское государство, напоминающее феодальное, вместо социализма, или вы к этому дело и ведете?» Сталин возразил: «Ты не понимаешь, Бухарчик, нам хлеб нужно получить от крестьян прямо сейчас, пусть даже и полицейскими методами, как ты говоришь, но без этого уже нельзя обойтись, иначе будет голод по всей стране. Ты же этого не хочешь, правда? Но, Бухарин гнул свое, знаешь, Коба, я всегда считал и считаю, что крестьяне, как и все остальные трудовые люди, должны быть заинтересованы в результатах своего труда, и заинтересованы материально. А какой же будет у них интерес, если государство станет хлеб отбирать, который они с большим трудом выращивают? Опять ты за свое. Может, в чем-то ты и прав, но пойми же, Николаша, что надо прямо сейчас проблему решать. У нас нет другого выхода, иначе люди в городах голодать будут. Сталин явно начинал нервничать, повышая тон. Если все так, как ты говоришь, Коба, то это очень плохо. И я не понимаю, почему партия допустила до этого. Где были партийцы на местах? Почему не предотвратили нарастание катастрофы? Вмешался в разговор Рыков. А где были, например, все твои наркоматы, Леша? Почему проворонили? Почему заранее не просчитали, что зимой страна голодать будет? Я тебе тоже такие вопросы задать могу, парировал Сталин. В отличие от Бухарина, Алексей Рыков как раз имел очень большую власть. Формально именно он, а вовсе не Сталин, являлся главой правительства СССР, заняв важнейшую должность председателя Совета народных комиссаров сразу после смерти Ленина. Одновременно Рыков занимал пост председателя Совета труда и обороны, и лично ему, фактически, подчинялись все остальные наркомы. Он поддерживал Сталина в борьбе против троцкистов и зиновьевцев, но, насколько я знал, Рыков, как и Бухарин, тоже не одобрял насильственную коллективизацию, поскольку сам происходил из крестьянской семьи. А потому, в отличие от того же Бухарина, он понимал все деревенские проблемы и особенности мышления сельчан, исходя из собственного жизненного опыта и воспитания, а не только из теоретических умозаключений. А еще он возмущался тому, что окраины страны, все эти национальные республики, живут за счет русского мужика. Он повторял даже Сталину, что колониальная политика той же Англии заключается в развитии метрополий за счет колоний, а у нас, наоборот, у нас же окраины развиваются за счет центра страны. И из-за этого Сталин всякий раз упрекал его в великодержавности. Рыков хотел сказать еще что-то, но тут в дверь постучали. Надежда Аллилуева открыла, и в прихожую вошли еще двое мужчин. Минжинский, конечно, знал их, то были Михаил Томский и Валериан Куйбышев. Томский снискал известность, как главный профсоюзный деятель Советского Союза, председатель ВЦСПС, а Куйбышев был председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, то есть занимался обеспечением всей хозяйственной деятельности в стране. И теперь я уверенно мог сделать вывод, что ни Калинина, ни Рудзутака Сталин не пригласил. Эти двое, как оказалось, не участвовали сейчас в неформальной деятельности Политбюро. Главные решения, похоже, на данном этапе развития страны, зависели от тройки самого Сталина, где Ворошилов и Молотов являлись, скорее, статистами-соглашателями, и от вот этого своеобразного квартета из Рыкова, Бухарина, Томского и Куйбышева. Причем, последнего приняли в члены Политбюро совсем недавно, в декабре 1927 года. Увидев вошедших, Сталин, едва поздоровавшись с гостями, сразу переключил внимание на Куйбышева, спросив: «Ну, с чем пожаловал, Валера? Какие успехи у тебя в хозяйстве?» Тот не смутился, ответив похоже то, что было у него заготовлено заранее для подобного случая. «Есть у нас в хозяйстве успехи, товарищ Сталин. Ленинский план ГЛРО успешно выполняется. Страна к этому году уже пришла совсем другой, чем в то время, когда этот план утверждали. Мы уже достигли в электрификации народного хозяйства досрочно тех показателей, которые намечались лишь к 1935 году, а еще в позапрошлом году заложили, а в прошлом начали уже строить совместно с американцами в Сталинграде тракторный завод. Одновременно с этим развиваем использование ресурсов Центральной России, подмосковного угольного бассейна, начали освоение и Кузнецкого угольного. Окончательно восстановлены нами после военных лет все железные дороги страны. Наблюдается просто взрывной рост производительных сил. И нам срочно необходимы преобразования и в сельском хозяйстве. Вот, видишь, Бухарчик, человек по делу говорит, не то, что ты, вставил Сталин, которому позитивные высказывания Куйбышева явно понравились. Я тоже за преобразование, но так, чтобы дров не наломать при этом. Я за то, чтобы люди жили лучше, а не хуже, проворчал Бухарин. Тут вмешался Ирыков. Я тоже не думаю, что нам надо ломать крестьянский уклад через колено. Сперва нужно показать людям преимущество тех самых коллективных хозяйств, которые ты, Коба, предлагаешь. Нужно облегчить труд на земле с помощью сельскохозяйственной техники. Но, нужно не только массово выпускать трактора, а и создать большие закупочные кооперативы, которые исключат спекуляцию зерном и другой продукцией села, имея в своем распоряжении зернохранилища, мельницы и пекарни, чтобы сразу и хлеб могли выпекать и продавать людям, а не ждать, когда это непманы сделают. А непманы, кстати, тоже нужны. Пусть они нашу легкую промышленность поднимают. Всякие там товары для народа пускай делают. Тогда недовольство трудящихся дефицитом сойдет на нет, да и государству будет проще сосредоточиться на тяжелой промышленности. Тут и льготное налогообложение надо бы продумать, и грамотную агитацию наладить. А то пока крестьяне не понимают самой сути всей этой твоей коллективизации. А если наш крестьянин чего-то не понимает, то он этого боится. Это кулакам надо бояться. А честным середнякам и беднякам ничего не грозит, кроме улучшений, высказался генсек, разливая очередную бутыль красного грузинского вина по стаканам. Рыков хохотнул. А ты знаешь, Коба, что боятся у нас в деревнях, например, того, что всех женщин в колхозе общими сделают. За жен своих и дочек народ крестьянский опасается. Значит, они просто дураки. Кому нужны их бабы? Нам хлеб нужен, сказал Сталин. Так нормальная разъяснительная работа с населением на селе не проводится. Вот крестьяне сами себе и выдумывают небылицы, а потом сами в них верят, вставил Томский. А Рыков продолжал. Или вот, многие крестьяне уверены, что вся эта коллективизация задумана советской властью именно ради конфискации зерна, а потому и настроены сопротивляться. Уж я-то их настроение знаю. Боятся наши сельские жители, что весь их небольшой заработок власти отнимут. Потому помягче надо с крестьянами, Коба, по-человечески все объяснять им требуется, а то добра не будет. Будет добро, или нет, это ты лучше у товарища Куйбышева спроси, Леша. Он все наперед знает, планы пятилетние разрабатывает. А я человек практический, точно знаю только, что уже произошло, а когда загадываю наперед, стараясь достигнуть задуманного, то получается не всегда. Потому что один человек предполагает, какую бы должность он ни занимал, а располагает народ. И как наш народ решит, так и будет. А добро то, или не совсем добро, время покажет, сказал Сталин Рыкову, отойдя от стола к комоду, взяв с него свою трубку и закурив. А все остальные гости в это время внимательно следили за разговором первых лиц Советского Союза, продолжая молча есть из своих тарелок нехитрое сталинское угощение в виде картошки с жареной рыбой, квашеной капусты, до соленых огурцов. А Сталин неожиданно взглянул прямо на меня и перевел разговор на другую тему. Раз все собрались, хочу порекомендовать кандидатом в политбюро товарища Минжинского. За него уже поручились Молотов и Ворошилов. И я тоже присоединяюсь к ним, потому что нам сейчас необходимо опереться на того, кто сумеет навести порядок крепкой рукой. А именно таким человеком за последнее время себя проявил товарищ Минжинский, раскрыв заговор вредителя Генриха Ягоды внутри АКПУ и организовав высылку наших главных оппозиционеров в Горки. Кто за это предложение? И он сам первым поднял руку. Следом за генсеком в поддержку моей кандидатуры тут же проголосовали Молотов с Ворошиловым. Но остальные не спешили. Томский и Рыков молча уставились на меня, словно увидели впервые, а Бухарин проговорил. Насколько мне помнится, даже наш железный Феликс не удостаивался подобной чести. Но тут Николая Ивановича неожиданно перебил Куйбышев. А что, я всегда за укрепление порядка. Без твердой дисциплины все наши планы полетят к чертям. И он поднял руку. Таким образом получилось, что большинство присутствующих мою кандидатуру одобрили. Глава 16. У Сталина я засиделся до глубокой ночи. Засобирался лишь тогда, когда Куйбышев уже опьянел настолько, что начал декламировать стихи и петь песни, а захмелевший Ворошилов стал подпевать ему. Тут остальные гости, которые оказались не так сильно пьяны, начали расходиться. Первым ушел Рыков, за ним последовал Томский. Потом откланялся Бухарин, а я уходил уже после него. К этому времени запевал и сделался Ворошилов, горланя во всю глотку. «Смело мы в бой пойдем, за власть Советов, и как один умрем, в борьбе за это». На прощание, провожая меня у двери, Сталин неожиданно улыбнулся, сказал тихо, так, чтобы остальные не слышали. Я намеревался отправиться в Сибирь сам, но сейчас уверен, что вы справитесь гораздо лучше меня, товарищ Минжинский. Перед вашей поездкой мы еще раз все обсудим насчет коллективизации. Если не подведете, то я обеспечу вам место в Политбюро. И тут я вспомнил, что читал в прошлой жизни какую-то заметку о поездке Сталина в Сибирь в январе 1928 года. И, вроде бы, это именно во время этой самой поездки сибирские крестьяне вежливо послали Сталина куда подальше, предложив генсеку станцевать лезгинку вместо того, чтобы отдавать ему свой хлеб. В заметке делался вывод, что именно та обида, якобы, послужила для Сталина отправной точкой решения о жесткой коллективизации. Теперь же получалось, что посылать подальше те самые крестьяне будут меня, а сам генсек никуда не поедет. Да и в той истории из прошлой жизни Сталин поехал лично исправлять положение с хлебом в Сибири, скорее, вынужденно, по той причине, что не было у него тогда под рукой никого, кому можно было бы доверить подобное ответственное задание. Ведь верный Каганович уже исполнял поручение генсека о подготовке коллективизации на Украине, а в Политбюро жесткой линии в этом отношении, с которой бы согласились все члены правящей верхушки, еще не было выработано. Потому Сталин и радовался, найдя в моем лице еще одного порученца, на которого можно будет переложить ответственность за предстоящую коллективизацию. Для себя Иосиф Виссарионович, похоже, уже все решил по этому поводу. И лезгинка тут ни при чем. Не в обиде на крестьян все дело, а в том, что генсек четко обозначил для себя цели и шел к ним напролом. Он уже и про индустриальные пятилетки принял решение, и про плановое хозяйство все продумал, раз усилил Куйбышева, который все эти планы и подготавливал, недавно добившись его приема в члены Политбюро. Теперь же Сталин хотел привлечь в круг своих ближайших сподвижников и меня, надеясь сильно укрепить свою власть прямо сейчас с помощью ЭКПУ. Во время этих домашних посиделок у Сталина я старался пить не слишком много, к тому же обильно закусывал, так что пьяным себя не чувствовал. Тем более, что теперь, перегнав энергию внутри своего тела, научился снимать и похмельный синдром. Целительский талант во мне развивался с каждым днем, потому голова соображала вполне ясно. Я снова неторопливо шел домой пешком по убранным от снега кремлевским улочкам, освещенным электрическими фонарями, обдумывая услышанное и рассуждая о своей теперешней жизни попаданца. Вроде бы, все для меня складывалось весьма неплохо. Еще бы, за короткое время войти в Политбюро, пусть даже пока и кандидатом, это, разумеется, огромный успех. Получается, что я не только успешно делал карьеру на самом верху местной вертикали власти, но, благодаря не то удачному стечению обстоятельств, не то помощи таинственных высших сил, мне в руки шло все больше властных полномочий. С другой стороны, меня коробило от того, что я пока, даже, вроде бы, обладая серьезной властью над всем аппаратом АКПУ, не мог ничего поменять кардинально. Конечно, какие-то изменения я в события уже внес, но они пока не были очень уж значительными. Несмотря на все мои усилия, исторический процесс, похоже, пока продолжался своим чередом. Сталин собирался и дальше продавливать собственные планы преобразования и, как я уже понял, с этого пути он сворачивать не собирается. Потому рассчитывать, что смогу серьезно подвинуть вектор развития страны, я пока не мог. Более того, моя деятельность даже возымела обратный эффект бумеранга. Желая войти в ближайший круг тех, кому доверяет генсек, я навлек на себя серьезную проблему. Ведь, по большому счету, в коллективизации я ни черта не смыслил, да еще и не одобрял ее в том виде, как ее проводили тогда, то есть сейчас, а Сталин как раз поручил мне заниматься именно ее внедрением в Сибири. И что я теперь буду делать? Ослушаться генсека нельзя, потому мне в Сибирь придется ехать вместо него. Получилось, что я сам себя загнал в этот тупик. Вот, незадача. Оказался наверху власти, а сделать ничего конкретного для более справедливого течения событий в стране не могу. Приходится из себя порученца сталинского изображать, занимаясь темами, которые меня раньше, в той моей прошлой жизни, не особенно интересовали. Я отдавал себе отчет, что необходимо многое менять в нынешнем Советском Союзе 1928 года, чтобы не допустить период массовых репрессий и потом, конечно, войны с Германией. Но, как это сделать? Одной ликвидацией одиозных фигур не обойтись. Если я пойду и пристрелю Ежова прямо сейчас, то ничего от этого принципиально не изменится, ведь партаппаратчики пришлют в АКПУ другого смотрящего. И не факт, что другой соглядатай будет лучше по своим моральным качествам, чем тот же Ежов. Вокруг много и других карьеристов, вроде него, которые сидят тихо на второстепенных должностях, терпеливо ожидая, когда схватит удачу за хвост, получив ответственное назначение. А там и выясняется, что скрытый садист и серийный убийца все это время дожидался момента, чтобы устроить массовую казнь, дорвавшись до власти. Конечно, какие-то чистки и мне самому придется организовывать. Избежать их совсем, оставшись чистеньким, я не смогу. Куда же без этого в сложившейся обстановке внутреннего фронта, который собирается открывать Сталин против Непманов и кулаков, да еще и оппозиция не добита до конца в самой партии. Негодяев разного рода вокруг хватает, а где их нету. Вот только нужно постараться сделать так, чтобы на этот раз множество невинных людей не попали под маховик внутренней борьбы. И армию мне тоже придется перетряхивать основательно, чтобы к войне серьезно подготовиться. И дисциплину на оборонных предприятиях придется укреплять жесткими методами, поскольку другие просто не помогут ликвидировать разгильдяйство, преступную халатность, а то и прямое вредительство, которое тоже не сказка, а имеет место, поскольку многие недовольные властью гадят из-под тишка. Но, с другой стороны, нужно постараться заменять виновным расстрел работами в трудовых лагерях. Тогда для страны будет пользы гораздо больше, да и сохранятся шансы, что невинно осужденные доживут до пересмотра дел. А ошибок при массовых зачистках, разумеется, будет немало, как ни старайся. Человеческий фактор здесь играет гораздо большую роль, поскольку нет не только никакой цифровизации управления, но даже грамотных людей среди аппаратчиков не хватает. А надо все организовать так, чтобы провести предстоящие репрессии, которых не избежать, поскольку грандиозные преобразования в стране без чисток не обойдутся, в легком варианте, а не в том беспредельном и кровавом, который получился в моей истории. Разумеется, Сталин действовал именно так, а не иначе, потому что опасался за собственную власть, на которую претендовали не только оппозиционеры, но и верные ленинцы, а также те партийные бюрократы, которые прочно срослись с непманскими капиталистами на почве материальных интересов, желая восстановления капитализма. Генсек же обладал свойством чувствовать опасность, потому никому полностью он не доверял, действуя на упреждение. Может быть, теперь он изменится, если я стану для него надежным союзником, или нет, но далеко не все и от Сталина зависит, и не только в принятии самых важных решений, которые, как я сам только что убедился, подготавливаются коллегиально, а не по прихоти одного человека. Многое зависит и от самого народа. Как там Сталин сказал, руководитель предполагает, а народ располагает. А народ наш сейчас, в 1928 году, еще в массе своей неграмотный. Потому надо скорее и образование как-то интенсифицировать. Иначе бракованная продукция на предприятиях станет обычным делом.